«Агния, я ценю вашу смекалку. Всегда ценил. Но неужели вы думаете, что я стану смотреть фильм ужасов?» Карпухин выглядел раздраженным, и я могла его понять. «Это не фильм ужасов, Артем Иванович. Просто его режиссер Хичкок и...» «Думаете, я такой темный, да? Думаете, я не знаю парня по имени Альфред Хичкок?» «Дело не в этом. Почему бы вам просто мне не поверить, а? Можете не смотреть фильм, но выслушайте меня, ладно?» Майор пробурчал нечто неразборчивое. Я предпочла интерпретировать это как согласие и продолжила. «Представьте, что кто-то хочет совершить преступление». «Легко», — пробурчал Карпухин. «И он понимает, что станет подозреваемым». «Для этого, Агния Кирилловна, и существует такая штука, как алиби», — снова перебил меня майор. «А когда алиби будет неопровержимым?» — гнула я свое, не обращая внимания на саркастический тон собеседника. «Когда...» «Не понимаю я ваших намеков, Агния. К чему вы ведете-то?» «К тому, что алиби неопровержимо лишь тогда, когда преступление совершает другой человек», — победно заявила я. По лицу майора стало понятно. «Еще минута, и он вызовет скорую для меня, поэтому я не позволила ему вставить ни слова. Предположим, гражданин А встречает гражданина Б. Допустим, у них нашлось что-то общее, и оба они мечтают избавиться от своих врагов. Гражданин А предлагает план. Гражданин Б убивает его врага. А ликвидирует врага гражданина Б. Так как враги А и Б никак не связаны между собой, никому и в голову не придет обвинить этих ребят. Алиби обоих окажутся стопроцентными, и, как говорится, комар носа не подточит». Майор ответил не сразу, и я все еще боялась, как бы он не заподозрил у меня припадок. Однако через пару минут он пробормотал. «Это вы сами придумали?» «Да нет, говорю же, это все Хичкок и его незнакомцы в поезде». Карпухин снова помолчал. Я нетерпеливо ерзала на своем стуле, пытаясь предугадать, какой мыслительный процесс происходит в его мозгу. Наконец майор сказал. «А что, Агния Кирилловна, в этом определенно есть смысл. Вы считаете, что опять нужно проверить алиби всех фигурантов?» «Да, но теперь по-другому». «Проверим их график передвижений в дни убийств», — продолжал он, не слушая меня. «Графики всех». «Точно! Если у человека есть алиби на день, когда убили медика, имеющего отношение к его делу, то, возможно, нет алиби на день другого убийства». «Вы читаете мои мысли», — похвалила я. «Ладно, так и сделаем. Кстати, я тут совсем замотался и ни разу не заскакивал к Андрею. Как у него дела?» «На самом деле, я съездила к Лицкевичусу всего один раз, и у меня создалось впечатление, что я стала не самой желанной гостьей. Он встретил меня прохладно, и я непременно оскорбилась бы таким отношением, если бы не знала о предстоящей операции. Когда глава ОМР на несколько минут покинул комнату, неслышно приблизившийся Раби, сокрушенно качая головой, сказал: «Пишет целый день, пишет. На компьютер все». «А что он пишет, Раби?» — поинтересовалась я. «Да, книгу какую-то вроде. Говорит, надо закончить до больницы, а то эти издания будут злые». «Издатели рассердятся?» «Ну да, говорю же. А доктор тот из Москвы говорит, отдыхать надо много, лежать. Кофе плохо, чай надо. Такой вот дела». В общем, я выяснила, что Лицкевичус готовится к операции, как смертельно больной, к отходу в лучший мир. Не удивлюсь, если он составил завещание. Признаться, от этой мысли мне стало не по себе.